Часть пятая. Глава десятая, в которой Мих испытывает страх, потом звериную ярость, но заканчивается все самым благополучным образом. Много ходило разговоров о кровавом и варварском нраве аховметцев. Будто козлоногие кровь убитых в бою врагов пьют, провинившимся рабам сердце вырывают и заставляют других слуг его есть сырым в назидание, а между собой на дуэлях лбы до кости разбивают. Болтали люди, чай язык без костей, но Арчук ко всему относился пренебрежительно. Любят у нас мужики не меньше баб брехать. Порой и такие попадаются, что дня не проживут, если не соврут. И о таком выдумке хватало балаболить. Дескать, существуют аховметцы больше обычных. Хотя вон глаза и уши не врут. Стоит, бешено очами вращает, крушит все, что под руку попадет. Больше обычного, росту сажени два, не меньше. Я против него овца беззащитная, одними копытами козлоноги затоптать может. Витольд Львович и вовсе комарик. Крутится подле, тростью угощает. Так разве огроменному аховметцу есть вред от подобного битья? Благо, прыть у господина удалая, а то бы раздавил постыдный аховмедец. Почему постыдный? Так голый весь, лишь клочья одежды на нем висят растянутые и порванные, будто в один миг рубаха мала стала. Стоит ирод, срам даже прикрыть не думает. Все то Мих на бегу обдумывал и подмечал, но чем ближе, тем туманнее в голове. Вот окажусь сейчас рядом. Делать что? Бросить бы чего в козлоногого, да под рукой ничего путного. Так ударить? Не почувствует даже. Головой влететь со всего маху в грудь? А что, башка у меня крепкая, хоть молотом кузнечным по ней бей, а вось и опрокинется копытный. Сказано, сделано. Пара последних шагов получились размашистыми, ладными, да и сам Мих не пушинка, полетел лучше пушечного ядра. Ударил так, что любой другой, будь даже орк, наземь опрокинулся бы без чувств, да в себя потом не один день приходил, а этот лишь отступил назад немного. Тут же Арчука за ногу схватил да отбросил в сторону, припечатав о стену дома. Лежит Мих в потрескавшиеся камни запрокинутые, голова шумит, но вроде живой и понимает все. Витольд Львович меж тем понял, что дело принимает серьезный оборот, револьвер вытащил да направил в ногу аховметцу переростку. Хорошо звук точно из воды до Арчука доходит, а то бы зажмурился. Три раза успел Меркулов выстрелить, но и козлоногий исхитрился, ловко толкнул копытом. Да еще не туда, где господин находился, а в то место, где оказался. Так тревожно Витольд Львович вскрикнул, что у Арчука все внутри оборвалось. Смотрит на аховметца и не видит уже гиганта опасного. Лишь обидчика своего хозяина, своего друга. Заклокотала внутри Миха злость, захрустели пальцы в кулаки складывающиеся. Забурлила кровь кочевничья. Сам не знал, как рык звериный вырвался, но спустя время понял. Не лежит он уже опрокинутый, а на ноги поднялся и орет нечто невразумительное. Аховмедец даже внимание на него обратил. Огромный шаг вперед сделал, потом второй, а Мих уже сам с места сорвался и в бой ринулся. Козлоногий усмехнулся, и ничего хорошего эта кривая гримаса не сулила. Даже наклонился и руку вперед выставил, намереваясь Арчука как клопа мелкого схватить и раздавить. Только Мих уже и не Мих вовсе был, а ордынец настоящий, уверенный, сильный, ловкий. Тот самый, которого так долго отец в нем душил. Под самыми пальцами завалился Арчук на задницу, проскользил на ней и тут же вскочил. Сжал запястье аховметца, который только-только руку начал поднимать. Да со всей злостью рванул на себя на месте, крутанувшись. Охнул козлоногий, оступившись ртом, воздух хватанул. Единственное, за что мог уцепиться, и полетел. Правильно говорят, чем больше шкаф, причем ежели еще высокий, из добротного дерева да с тремя полками, тем громче падает. И тут так вышло. Откуда силы в руках столько взялось, непонятно. Но полетел аховмедец. Не воспарил, разумеется, а скорее как жирный гусь. В испуге растопырил конечности и плюхнулся на мостовую. Хрустнула спина об булыжнике приложившись. Вырвался стон из могучей груди. А Мих уже рядом выписал оглашенному на орехи, ладонью пощечину простую отвесив так, что рука заболела. Да и звук получился сильный, сочный, будто меч с размаху щит поцеловал. Хотел еще добавить, да аховмедец тут же глаза закатил, забился в судорогах и убывать телом стал. По чуть-чуть, пока обычное состояние не принял. Лежит голый козлоногий в лохмотьях, нога подранена, только следы от пуль крохотны. Точно прутом стальным плоть потыкали. Рядом фонарь почти полностью вывороченный, осколки от стекол побитых, пара стен домов в самом удручающем состоянии и мостовая вокруг разбитая. Знатно потоптался тут своими копытами. А Мих разгоряченный, кровь так и бурлит, мышцы буграми вздулись, сила выхода наружу просит. Тут как раз за плечо его тронули. Уже разворачиваться для удара начал, но голос услышал. Мало того, что знакомый, так еще говоривший на смутно понятном языке. «Дейшара». И вся злость Сарчука ушла, будто листьями по осени на землю опала. Руки тяжестью свинцовой налились, все лишние мысли в голову вернулись. И вдруг понял он, что теснота сапог никуда не делась. Поворотился на месте, так и есть. Стоит перед ним титулярный советник. Взгляд встревоженный, точнее был, пока глазами с ним не встретился. Тут Мих выдохнул облегченно. «Не говорили вы, господин, что на ордынском речуете?» «Не сильно трудный язык. Славийский говорят намного сложнее». «В ссылке выучили?» Меркулов кивнул, а потом внимательно посмотрел на Арчука. «А ты не говорил, что берсеркер?» «Да что вы, какой берсеркер? По маменькиной линии, да, были у нас берсеркеры. Но через женщин-то не передается». «Доводилось мне, Мих, берсеркеров видеть. Не самое приятное зрелище. Безумные воины. Их даже сами ордынцы боятся. Сам же знаешь, далеко не каждый орк берсеркером становится. Предрасположенность к тому должна быть. Но ты берсеркер, в этом сомнений нет. Видел, как ты Ахавмеца перебросил, точно пушинку он. Сила, ярость, быстрота. Но вместе с тем не было в тебе жестокости. Не набросился на него, разрывая на части». «В детстве случались у меня припадки. Тогда папенька и научил с ними справляться, пережидать, о приятном думая, спокойном, а после и вовсе на нет сошли, благодаря смирению». «Первый случай применения концентрации берсеркера. Мы обязательно обо всем этом поговорим подробно, но не сейчас. Пока же об орочьем даре никому, ясно?» Арчук кивнул. Говорить уж не стал ничего, тем более люди набежали. Пара городовых, точно из-под земли выросших, толпа зевак, одетых прилично, явно из местных жителей, лавочники, приказчики и сами купцы, до того благоразумно бурю пережидавшие. Все стоят, галдят, благо совсем близко не подходят, опасаются. Меркулов обратился к ближайшему городовому. «Любезнейший, как вас величать?» «Тарас, ваше благородие». «Так вот, Тарас, меня зовут Витольд Львович, я...» «Да мы знаем, кто вы, по орке вашей поняли. У нас в ведомстве один вы только такой». «Тем лучше. Поднимайте этого молодца и давайте до Столешникова переулка. В Арестантскую определите, доложитесь кому надо. Пусть уж решают, что с ним делать». «Ваше благородие, не ровен час, он опять того, это, ну, взбухнет. Ну, мы ведь рядом были, когда этот, ну, того, точно на дрожжах расти начал. Одежа на нем порвалась, потом буянить пошел». «Нет, ахавмецы магию крови не часто могут использовать. Теперь несколько дней точно без сил будет. Тащите его без опаски». После слов титулярного советника городовые осмелели, подхватив Козлоногого, который стал только-только приходить в себя, и поволокли прочь. Их сопровождали одобрительные окрики честного люда, мол, покажите голубчику, или всыпьте ему там по первое число, а то и вовсе даже уничижительные по отношению к ахавмецу. Витольд Львович не стал любоваться зрелищем, в отличие от того же Арчука. Напротив, потянул последнего за рукав, указав в один из проулков, предлагая тем самым удалиться. «Нам еще на Краснокаменку наведаться». «Да бог с вами, господин. Тут такое творится, а вы, зная все, о черном печетесь. Посреди бела дня ахавмедец магию крови применил. Я, к слову, даже думать не думал, что они подобное могут». «А что? Им не запрещено. Другое дело, если закон нарушают. Теперь судить будут ахавмеца, а он, судя по размерам, не последний прочий». «Так у них это все от ранга зависит?» «От происхождения. Хотя в какой-то мере и от ранга. Только ахавмедец с богатой родословной может занять серьезный пост. Но к магии крови расположены все». «Это ж получается, у них каждый так может?» «Каждый, только эффект будет различным. Обычные ахавмецы всего на пару пядей укрупняются. Знатные воины на несколько ладоней. А вот подобные... ну, ты видел». «Странно, что раньше я о том не слышал». Они вывернули из проулка на широкую улицу, гомонящую и шумящую, потому Миху пришлось сравняться с господином, чтобы не говорить в спину и не ронять порожние слова ветру на потребу. «Всегда говорили, что козлоногие лучшие воины. Но никто о магии крови не замолвился ни разу. Точнее, говорили, что есть у них секрет, но тонкости никто не раскрывал. Насколько я слышал, магию крови они используют очень редко, в самых крайних случаях. Поэтому, если уж ты увидел ее, есть большая вероятность, что там же и умрешь, никому о ней не рассказав. А этот чего ж тогда? Не знаю, но уверен, что у него были явные причины так поступить. Может, почувствовал угрозу своей жизни или... Тут Витольд Львович остановился как вкопанный. Арчук, реакции господина не обладавший, еще пару шагов сделал и только потом на месте замер. Проследил за взглядом титулярного советника и лишь макушку почесал. Посреди улицы, немало затруднив движение наемных экипажей и телег, двигалась целая церемония. Мих насчитал аж 7 городовых и 1 фельдфебеля. Выглядели служивые неважно. Кое у кого мундир порван, у некоторых синяки свежие, кровью наливающиеся, у 1 рука и вовсе перевязана. Видно, знатно повредил. А сопровождали служивые парочку прочих, цокающих копытами по мостовой. Одежда вся порвана, срам болтается, привлекая внимание женского пола. Они вроде как и отворачиваются, но уж больно, неохотно и не могут сдержать усмешки. Руки веревкой связаны. А хавмедцев на лица Арчук не различал. Да и похожи они больно, у всех морды хоть и человечьи, но слишком вытянуты. Будь тут один козлоногий, сказал бы, что это тот самый их. Только каким-то чудом та пара городовых обогнула 2 квартала, если только бегом бежали, да тут появилась. Но ахавмедцев было 2, а их михом оглушенный в ногу из револьвера подраненный, то есть прихрамывать должен. Это что ж, взбесились они все, господин? Вот если бы один магию крови применил по неосторожности, одно дело, а 3 уже как минимум странно. Точно сговорились. Вот бесовское племя. Точно сговорились. Ладно, пойдем. Краснокаменка была буквально в 2 шагах. Только самый дремучий иноземец не знал, почему серенькая и невзрачная улица, пусть и вытянутая, как кишка, имеет такое название. В темное время, когда к власти пришли 7 самых влиятельных бояр, сторонников царя привели на повинную площадь. Нет, не повесили и не умертвили другим способом, а били кнутом с шипами. Хотя, как Мих считал, лучше бы порубили, и то сострадательнее к людям отнеслись. Все равно большее число погибло от пыток таких. Тех, кто выжил, отпустили, но лишь с тем условием, что покинут они Маршан. И пошли сирые, еле ногами шевеля, падая и не всегда поднимаясь, по богатой длинной улице, прозванной Знаменской, по той причине, что через нее возвращались войска в город. А уже после, когда прошла 100-другая, Мих не знал, сколько мучеников там было. Вышел честной люд, ранее от греха спрятавшийся, и ахнул. Вся кровью залитая стала улица, что с сирых не каплями ронялась, а рекой лилась сквозь кожу треснувшую и мясо порванное. И закончила свою историю богатая Знаменка, и начала невзрачная Краснокаменка. Уж сколько лет прошло, а с тех пор в лучшую сторону для нынешнего места мало что поменялось. Бежали отсюда дворяне и купцы, страшась улицы с дурной славой. Говорили, дескать, призраки здесь появились. Днем ходят по Краснокаменке, а ночью в дома пробираются, да во сне тебя душат. Проснешься, а на груди тяжелое, будто что-то сидит. Вздохнуть не можешь, только ртом, подобно рыбе, воздух хватаешь. Я-то думаю, что дело в другом. Раньше тут магазинов да лавок много было для проходящего богатого люда. А как молва недобро гудеть о Краснокаменке стала, так народ разбежался. Один за одним стали сюда перебираться аршинники похлипче, а потом и вовсе обычный люд – рабочие, мастеровые, подсобники. Итак, Черный ушел куда-то дальше поворота на Нижесовскую по Краснокаменке. И это очень даже хорошо. Чего хорошего, господин? Краснокаменка, почитай, одна из самых длинных улиц Маршана. Почти до самого выезда тянется. Я не к тому. Он прошел Нижесовскую, значит, что? Что? Не пошел к 3 вокзалам. Следовательно, уезжать не собирается. Они как раз прошли видневшийся за согбенной двускатной крышей домика шпиль Мглинского вокзала. Мглинского – это значит на Мглин который, то есть на запад. Мимо Старобеда и Трубчевска. Подле него ютился не такой помпезный еще старой постройки вокзал Таркийский. Тут тоже не мудрено догадаться, что от названия селения Тарки, то совсем на юге, в землях покоренных горцев. Дорога туда длиннее, чем до Мглина. Да и города все старые, как говаривал папенька, красивые. Владимиро-Волынский, Святой Крест-Кумь, Байлан. Еще далее, ежели от 2 вокзалов отойти, растопырился во все стороны, дома ближайшие притеснив, самый огроменный из всех вокзалов – Сталипольский. От него, коли захочешь, так можно почти до самых восточных кочевников добраться. До Сундыри, то есть. Иные к Альенску ездят в Сибирь посмотреть, пушнину побить. Да много ли чего, но тянет туда людей. Кто попросту подальше от Маршана, но не то чтобы в глушь, пожалуйте, Сталиполь, али Ижнигать. Ходили слухи, что хотят и железную дорогу на север от Маршана проложить, а через то и вокзал построить, но Мих считал баловство все это. Да, поговаривают, что после Хеми, уже к Пудоге подъезжая, места диво какие благолепные становятся, будто человеком и прочим нетронутые. Но ради того, чтобы озерами и лесом любоваться, дорогу строить, дурость, да и только. Хворых на всю голову в славе испокон веков с лихвой хватало. К примеру, еще в прошлом веке один из профессоров, мудрейшая вроде бы голова, донимал государя-императора с идеей поставить к северо-западу от Маршана, дабы выход к Вилейскому морю был, город-заставу. Подумать только, селение на болотах. Да и делать там что? Ладно бы враг какой у Вилейского моря был, так дальше им Дрижиния владеет, а те издревле славийскими союзниками являлись. То есть он остался в городе и, скорее всего, шел к себе домой. Все равно место для розыска довольно обширно. Мих брезгливо переступил через кошку, что терзала дохлую крысу внушительного размеру. Это уже не весь Маршан. А если хорошенько поразмыслить... Так это и есть та Нижесовская? Мих кивнул, с сомнением взглянув на узкую сточную канаву, на которую Витольд Львович указывал. Да, тяжко приходится полукровке, коли он тут живет. С одной стороны, вроде и центр почти, но близость Краснокаменки делает свое дело. Судя по всему, хватает тут всякой швали. Среди кое воры и пьяницы не самые последние люди. Жалко. Уж сколько раз видел, что не место красить человека. Заехал как-то к ним прошлой весной купчишка один. Вроде наследство огромное получил. Таким быстро богатеть нельзя, дурные становятся. На Никольскую понятно, за каким лядом полез. Через два квартала дома веселые, с женщинами павшими, с компаниями задорными. Ездить недалече. Да и стал своих новых друзей потихоньку в новое жилище перетаскивать после похождений. Вино игристое пить, кричать, один раз даже из револьвера стреляли. Уж Мих тогда испужался. А народ на Никольской хоть и невысокого происхождения, простой, в общем, люд, но себя отстаивать умел. Подступились сначала мужики, так, поговорить по-доброму. Но купчишка оказался непонятливый. И трех дней не прошло, как подкараулили его, да бока намяли. Тоже без зла, ни в охмелю, не сломали даже ничего. Побежал было жаловаться к околоточному, а тот из Никольских же руками только развел. В общем, съехал этот балагурник. Слышал потом Мих, что вроде пырнули его в трактире каком-то, а может и не он был. Нижесовская. Тупиковый переулок. Так, знаешь, что нам надо? К его превосходительству может отправиться. Рассказать ему все, а? Успеется. Нам надо... О, вот. Витольд Львович указал на ближайший трактир, из которого точно по условленному сигналу как раз вывалился Забулдыга. Последний оглядел окружающее мутным взглядом, явно вспоминая, где находится, и направился вниз по Краснокаменке. «Господин, ежели вы поесть хотите, видел я, что при разговоре с его высокородием вы к поросенку почти не притронулись. Так лучше не тут. Можно попредпочтительнее заведение найти». «Мих, нельзя же все время о еде думать!» Арчук вошел внутрь за господином и понял, что с трактиром это он погорячился. Скорее уж, кабак дрянного пошиба. Полы грязные, липкие, столы из ссохшихся старых досок в разводах. Свет тусклый, хотя окон много, да и день на дворе. Повсюду совсем пьяные или попросту хмельные тела. Хотя нет, трактирщик, дюжий толстый мужик с куцей, словно подпаленной бородой, оказался трезв. Побуравил глазами сначала господина, потом Миха, причем на мундире и сапогах задержался, покумекал нечто, да и все же подошел. «Что вашему благородию угодно будет?» «Стол. Вон тот у окна, что на улицу выходит». «Ваше благородие, не извольте гневаться, но у нас тут публика невысокая, из мужиков простых». «Да, из тех, кто посреди белого дня пьет, я вижу. А в чем проблема?» «Вам может здесь показаться скверно. Кухня не бог весть какая. Да и из напитков выбор невелик. Через четыре дома интересное место, трактир, не в пример лучше нашего. И человек вашего круга там предпочтительнее будет». «Нет, благодарю, здесь останусь. Или у вас есть что скрывать от полиции? Незаконное, к примеру?» Хозяин торопливо замотал головой, всем своим видом говоря: «Господь с вами, верой и правдой служу государю-императору в меру сил и возможностей». «Тогда вон за тот стол, будьте любезны». Хозяин мотнул бородой, крикнул полового, худого вихрастого паренька, наказал прислуживать господам в первую очередь. Малый сначала покраснел, потом и вовсе с лица спал, но все же понял, что от него требуется. Забегал, засуетился, тряпкой мокрой по столу повозил. Лучше, ясно дело, не стало. А после спросил, чего принести. «Квасу, любезный. Больно жарко сегодня. И еще кое-что». «Все, что угодно, ваше благородие». «Протри с улицы окно. Только на совесть. А то света белого не видно». Когда половой принес по кружке квас и отправился наружу натирать стекло, Меркулов озорно подмигнул Арчуку. Мих, начавший свыкаться с хорошей едой и должным обращением, как известно, к хорошему привыкают достаточно быстро, не одобрил озорного настроя господина. Он по-прежнему сидел, не решаясь положить руки на стол. Не ровен час мундир испачкаешь. И недовольно нюхал квас, отдававший кислым духом. Вот и началась, Мих, рутина полицейской службы. «Какая?» Арчук отхлебнул квас. Оказался напиток не таким уж и поганым. «Слежка». «А ежели черный не пройдет сегодня?» «Будем дежурить несколько дней». «Тю!» «Не такой ты службу представлял». «Не такой. А ежели черный вовсе не пройдет здесь? Вдруг он случайно здесь был, по недоразумению?» «Возможно, но маловероятно. Ярослав видел его пешим на Краснокаменке. Был бы по делу, взял экипаж. Следовательно, скорее всего, он обитает где-то в этом районе». «Что ж, увидим его да схватим. В прошлый раз он ускользнул. Быстрый черт». «В прошлый раз я невидимость использовал, оттого в бою реакция и ослабла. Теперь таких поблажек делать не буду». «Ну что ж, господин, тогда будем ждать». И потянулось густым киселем время. Сквозь вымытое окно теперь было видно каждого проходившего мимо. Но Арчук не шибко занимался слежкой. Тем паче Витольд Львович от Краснокаменки глаз не отводил. Ближе к вечеру даже отобедали. Трактирщик слукавил, еда оказалась вкусная. И борщ, и рыба, и капуста квашеная, поданная с мясом. Только потом, по коротким разговорам между хозяином и половым, понял Арчук, что за яствами бегали в интересное место, куда и хотели их спровадить. Народу прибавилось, хотя публика по большей части не поменялась. Шмыгнуло несколько подозрительных личностей, но те, увидав Арчука и Меркулова, поспешили покинуть трактир. Оно и понятно, на Краснокаменке, да еще в таком дрянном месте, только глупец мог поверить, что хозяин живет исключительно законными способами. Кислое выражение трактирщика, изредка бросавшего на них неодобрительный взгляд, лишь убеждало Миха в правильности его догадок. А меж тем и ночь подобралась. Фонари на Краснокаменке, конечно, были, но расставлены в редком порядке да зажигались через один, поэтому света от них ожидать не приходилось. Витольд Львович, понявший, что из освещенного трактира наблюдать за темной улицей несподручно, подозвал хозяина. «Комната нам нужна». Трактирщик укоризненно посмотрел сначала на Миха, потом на Меркулова. «Дело ваше, но для таких вещей увеселительные дома есть». «Ах ты, ложь подзаборная! Ты чего там в голове себе удумал?» «Нет, нам нужна небольшая комнатка для отдыха. Но чтобы окна непременно выходили на улицу». «Ну так я меблированные комнаты не сдаю, другим зарабатываю». «Заметил. С кубкой краденого». «Да что вы, ваше благородие, такое говорите». «Видел я тут, как заходила парочка с мешками, вроде перехожие. Они тебя знают, ты их знаешь. Я такое по глазам читать умею. Да только меня увидели и заторопились убраться». «Что вы говорите такое?» «Думаю, приведи сюда людей с моего ведомства, а не того околоточного, который тебе так развернуться дал, то много интересного найти можно. Так что навестить тебя еще раз или...» «Или что?» «Или комнату давай нам». «Сейчас же исполним. Приберем чуток и исполним». Трактирщик засуетился, оттащил полового в сторону, сердито ему что-то наказывая. Потом махнул рукой и бодро, слишком бодро для такого хряка, умчался наверх. «Как вы двоих-то заметили? Я думал, что вы все время в окошко смотрели». «Так с улицы и заметил. Потом лишь искоса на мгновение повернулся, только не всем телом». «Ну так надо супостата теперь во строк». «Эки ты быстрый. А черного кто караулить станет? Нет, у нас дело важности намного больше, чем клопов по углам ногтями щелкать. В Славии многие воруют, за всеми гоняться жизни не хватит. Пока ментальность в народе не поменяется, так и будет. Уберешь этого, появится другой, может хуже. Трактирщик же теперь еще с месяц осторожничать станет. Да и случится, что на Краснокаменке мы знаем, кого спросить об том можно. Что ж они там завозились?» Трактирщик будто вырос из-под половиц и попросил наверх. Поднялись и оказались в маленькой клетушке с панцирной кроватью, точно такого же принципа, как у самого Витольда Львовича дома, только не в пример больше. «Соврал хозяин и по поводу увеселительности. Таскает сюда девок распутных, как есть таскают. Ох, и устал я за день ничего не делать. На то ведь, оказывается, тоже особый талант нужен. Сидит вот какой-нибудь коллежский секретарь, чернилами мух кормит, зевает так, что челюсть, глядишь, свернет. А домой придет, и сил нет у несчастного. Вот оно как. Ложись, Мих, поспи. В середине ночи разбужу, будешь ты следить. А полукровку и уговаривать не надо. Сгромоздился на кровать, только пружины натужно заскрипели, глаза прикрыл и баста. Ведь известно, прочие, как и люди, ежели с чистой совестью, то сразу засыпают. Только недолго дремал, почувствовал, как толкает Меркулов. Открыл очи, а Витольд Львович взбудораженный стоит. Глаза красные, невыспанные, волосы растрепаны и воротник расстегнут. Увидел, что Арчук проснулся, палец к губам прижал, будто кто еще в комнатке был. Да вымолвил лишь одно слово. «Черный».